Глава первая. Алина внимательно наблюдала, как опытный хирург делает надрез брюшины у пожилого мужчины, пострадавшего от заворота кишок. Бедный пациент под анестезией, позеленевший от недуга, безропотно принимал острие скальпеля. Неожиданно в кармане ее халата зазвонил телефон. Рука хирурга дрогнула, он бросил злой взгляд на группу студентов. «Я вам в следующий раз по брюшной аорте полосну, если не будете отключать телефоны». «Извините, это у меня». Алина посчитала, что не стоит распылять вину на всех. Отключила телефон, успев увидеть, что звонок был от брата, работающего в полиции. «5 минут перерыв», — распорядился хирург. «Надо успокоиться». Алина первой выбежала из операционной, включила телефон и набрала брата. «Саш, ты чуть операцию не испортил. Михаил Свет Валентинович чуть мужика не зарезал от неожиданности. А у нас вскрытие брюшной полости. Мужчина чуть живой, зеленый, как будто хлорофилл в клетках начал вырабатываться», — рассказала она брату скороговоркой. «Чего? И у вас зеленый?» — неожиданно поинтересовался он. «В смысле? Многие пациенты с проблемами живота имеют признаки позеленения. Что заворот, что аппендикс. А у вас кто-то позеленел? Труп 10-летней давности. Короче, назначили эксгумацию по вновь открывшимся фактам, откопали несчастного, а труп как свежий. 5 минут на свету полежал и позеленел. Я хотел у тебя поинтересоваться, пока патологоанатом не приехал. Так бывает? Почему он не разложился и почему позеленел? Вдруг это действие какого-нибудь яда, сохраняющего ткани, но меняющего цвет под солнечным светом?» В голосе брата ощущался профессиональный азарт. «Саш, я ничего про это не знаю. Очень похоже на сильное отравление, прямо как будто он ведрами нажрался яда, что забальзамировался. А реально, он как умер?» «Множественные ножевые ранения, полученные в пьяной драке», — произнес брат. «Короче, если нож макнуть в яд, а потом зарезать, такого эффекта быть не должно?» «Наверное, нет. Я не изучала эту тему. Это больше по специальности вашего патологоанатома. Хотя очень интересно на него взглянуть. Он прям за 5 минут позеленел?» «Прям за 5. Честно тебе скажу, он внушает страх. Оказывается, зеленые люди – это так противоестественно». «Не ту профессию ты выбрал. Я же тебе говорила, что воспитатель детского сада – твое призвание». «Это считается только в отношении тебя. Остальные дети меня раздражают». Александр был старше сестры на 8 лет и в детстве заменял ей родителей, пока те были вечно заняты на работе. «Не хочешь посмотреть? Чую, нам у трупа долго стоять. Наш труповед сегодня сильно занят». «Блин, у меня занятия». Алина захотела отказаться. «Ладно, отпрошусь по семейным проблемам. Где вы?» «На втором городском. Я буду ждать тебя у ворот». «Ладно, через полчаса буду». Алина вернулась на занятие и сделала максимально жалобное лицо. «Михаил Валентинович, простите, пожалуйста, но у меня очень серьезная причина. Мне нужно отлучиться на несколько часов». «Так и будете отлучаться, пока вас не отлучат от медицины. Поищите себе более свободную работу, где не требуется дисциплина и глубокие знания предмета, продавщицей, например, или курьером. Я могу идти?» «Идите, но с вас спрос будет строже», — пригрозил он. «Конечно, я готова, сами понимаете». Алина выпорхнула в коридор и побежала к выходу. Вызвала такси и через 15 минут была у ворот кладбища, где ее ждал Александр на служебной машине. «Привет». Он обнял сестру. «Любопытно?» «Да, вдруг в его тканях найдут вещество, останавливающее старение», — в шутку предположила она. «Но с побочкой в виде позеленения», — усмехнулся брат. «Я тебе гарантирую, оно того не стоит». Могила с раскопанным для эксгумации покойником находилась на другом конце кладбища. Пришлось попетлять по кварталам вечного поселения. У разрытой могилы стояли двое работников кладбища, подпирающих лопаты, и еще один офицер полиции, скучающий за столиком рядом с чьей-то оградкой. Открытый гроб с прогнившими досками и почти истревшей тканью стоял прямо на отвале сырой земли. Алина из машины увидела крайне неестественный зеленый цвет покойника. Ее невольно передернуло. «Я тебе говорил, зрелище не из приятных». Брат заметил, что и стало не по себе. Они подошли к могиле. «Привет, малая», — поздоровался скучающий офицер. «Здрасте, Иван», — Алина дежурно улыбнулась. Этот Иван когда-то пытался за ней ухаживать, но делал это крайне пошло, чем вызвал отвращение к себе. Он разбил в ней мечту, что мужчины постарше обязаны быть галантнее ее ровесников. «Ого, да он стал еще зеленее», — заметил Александр. «Такими темпами к приезду Валерича он у нас заколосится. А вы что, одежду на нем трогали?» «Не удержался», — ответил Иван. «Прикинь, у него нет ни одного пореза». «Да ладно», — Александр не поверил. «Как такое может быть? Или фальсификация от начала до конца, или пипец какая непонятка». Иван поставил на столик пустую бутылку из-под минералки и громко отрыгнул. «Не зря заставили его выкапывать. Дело темное. Зеленое». Александр откинул полу черного костюма, сразу полезшего по швам. «Что скажете, доктор?» — обратился он к сестре. «Видите следы ножевых ранений брюшной полости и грудного отдела?» «Нет», — Алина скривилась. «Тело, не считая цвета, выглядело нетронутым». «Да чего он мерзкий?» Покойник выглядел как человек, но неуловимо чем-то отличался, вызывая отвращение несоответствием. Черты его лица как будто подровняли, сделав их точнее, но неестественнее. Алина обошла покойника, чтобы рассмотреть его со всех сторон. Под лысой зеленой головой лежали волосы темно-русого цвета. «Странно, что они не удержались на кожных покровах, сохранившихся идеально», — заметила она. «Тут все странно». Брат отвернулся и глубоко вдохнул. «Особенно странный запах». Покойник действительно источал несвойственный аромат, который Алина вначале приняла за игру воображения. Он показался ей слишком растительным, как если в руках размять зеленый листок. Вкупе с запахом прелых досок и сырой земли он создавал тошнотворный букет. «Да, Саш, вопросов тут больше, чем ответов», — заметила Алина. «А причина, по которой его раскопали?» Дружок его откинулся и рассказал, что убил покойного другой человек, не правша, а левша. Вот мы и хотели это проверить. А придется проверять, чем его траванули, а не зарезали. Ладно, пусть Валерич голову ломает, а нам придется ждать решения начальства, закопать от греха подальше или, не дай бог, отправить на доследование. Я бы вскрыла его и взяла образцы ткани, узнать, от чего произошло их позеленение и бальзамирование. Вдруг мы, сами того не зная, стоим на пороге крупного открытия. У Алины разгорелись глаза. «Мы стоим на краю могилы, это факт», — заметил брат. «Да ну тебя», — отмахнула сестра. «А можно я его потрогаю?» «Фу, зачем это?» — Александр скривился. «Хочу понять, в каком состоянии ткани. Мышцы сохранили свою структуру или это только видимость?» «Трогай, но аккуратно, чтобы Валерич не понял», — разрешил брат. Алина прикоснулась пальцами к бицепсу правой руки. Пощупала, потом обхватила всю руку. «Что скажешь?» — спросил начавший проявлять интерес Иван. «Такое ощущение, что мышцы полностью сохранились, но в легком окоченении, гораздо тверже, чем у нормального человека». «Не называй десятилетний труп человеком», — попросил Иван. «Это только тело, костюм для души. Его астральную часть сущности варят черти, пока не выварят из него всю гадость». Между могил показался служебный автомобиль. «Алина, отойди подальше», — попросил Александр. «Это Валерич». Алина отошла и встала у памятника известному в городе бандиту, делая вид, что не имеет никакого отношения к эксгумации. Однако слушала она очень внимательно. «Блин, мужики, из-за вас я так никогда не скачу с шеи своих дочерей. 2 недели назад договорились с будущими сватами, что они приедут на запой. Приехали, а тут вы...» Патологоанатом зло хлопнул дверцей. «Кто у нас тут?» Он подошел к оградке и замер. «Что это? Зеленые человечки? Или у меня белая горячка?» «Объясняю», — Александр посмотрел на часы. 2:07 назад мы произвели вскрытие могилы гражданина Солодко по распоряжению прокуратуры в связи с вновь открывшимися... Короче, формалист, 2:07 назад вы его выкопали, а он зеленый?» Валерич разнервничался. «Нет, он позеленел в течение 5 минут после того, как мы вскрыли гроб. Через 2 часа зеленый цвет стал еще интенсивнее». «Он что, фотосинтезирует?» Патологоанатом профессионально ощупал труп. «Отчего умер?» «В вашем заключении написано, что от множественных ножевых ранений», — пояснил Александр. «Припоминаете его?» «В таком виде не очень. Вашу подпись никто не мог подделать». «Сдурел. Все заключения всех криминальных покойников проходят только через меня. Я даже в теории не могу не знать, если кто-то захочет похоронить человека без моего ведома. Система работает так, что я все равно узнаю». Александр протянул заключение Валеричу. «Тогда найдите у него хотя бы одно ножевое ранение». «А вы что, уже осматривали до меня? Может, вы покойника подменили и зеленкой замазали, чтобы я его не признал?» — хмыкнул патологоанатом. Он пробежался глазами по собственному заключению, перевел взгляд на труп, нахмурил брови. «Вспомнил, у меня утренник был в детском саду, в смысле у дочери, а туда прискакали опера и вытащили меня. Дочка тогда обиделась, что папка не видел, как она стих рассказывала». Он откинул отворот пиджака в сторону и замер. У него вся грудь была истыкана, от сердца один фарш остался. «И где следы?» — спросил Александр. «Без понятия. Надо делать ДНК-экспертизу, сравнивать. Вдруг подменили труп. С чего этот соучастник неожиданно решил признаться? Давите на него, пусть колется, объясняет, кого тут на самом деле закопали и что это за вещество, от которого он не разложился и позеленел. Раз нет возможности определить, кем был убит покойный, правшой или левшой, придется вести его в морг на более тщательное обследование», — предположил Александр. «Конечно, надо будет установить, кто это на самом деле. Так что готовьтесь. Событие нерядовое, может начаться турбулентность фекальных масс. Замажутся все, кто работал тогда», — предположил Валерич. «Мне точно не поздоровится». «Я, слава богу, тогда не работал», — обрадовался Александр. «Забирайте труп, а мы с Иваном поехали оформлять бумажки». Обрадовались подлецы, господа оформители. Сбагрили косяк на слабые плечи больного человека. Патологоанатом принялся брюзжать и нехотя полез в телефон. «Отчет будет не раньше завтрашнего вечера, а ДНК-экспертиза так вообще дней через 5». «А че так медленно?» — удивился Александр. «У меня запой», — развел руками Валерич. «В смысле, сваты приехали? Не могу я перед ними в такой ситуации показаться плохим родственником. Первое впечатление самое яркое. Ничего, полежит ваш труп в холодильнике до утра. 10 лет терпел и еще потерпит. Заодно узнаем, зелень сойдет без солнечного света до утра или нет». «Очень интересно понять, связано это или нет». Александр посмотрел на труп в последний раз и понять, что за вещество он принял. Вдруг это прорыв в медицине по части бальзамирования трупов? «Сдурел? Нахрена их бальзамировать? Чем быстрее сгниет, тем скорее природа вернет затраченное. Чего ему лежать в земле в таком фотогеничном виде?» «Не знаю», — Александр пожал плечами. «Мне было бы приятно знать, что после смерти меня не едят черви». «Был бы таким червем, так не думал». Валерич открыл чемодан со своим инструментом. «Валить, мне нужно побыть одному». Александр кивнул Алине, чтобы она шла к машине. За руль сел Иван, Александр впереди, а Алина на задний диван. «Тебя домой или в больницу?» — поинтересовался брат. Алина посмотрела на время в телефоне. «Домой. Внезапно у меня открылся интерес к ядам. Думала, что ничего лучше гнойной хирургии не бывает, а тут он зеленый человек». «Может быть, он был огром?» — спросил Иван. «Зеленел периодически». Он посмотрел на Алину в зеркало заднего вида узнать реакцию. Она демонстративно отвернулась в сторону. «Интересно, откопать еще кого-нибудь?» — произнесла она задумчиво. «Зачем?» — удивился брат. «Думаешь, они все позеленеют? Не вижу связи. Просто ради научного интереса». «Любопытно, кого же на самом деле схоронили в этой могиле и где труп того, кто должен там лежать? Мистика какая-то, похожая на проделки сатанинских сект». Александр полез в телефон поискать в интернете похожие случаи. «Сатанинские секты в нашем городе!» — усмехнулся Иван. «Из самого необычного, что случилось за все время моей работы в органах, это драка между фанатами футбольных клубов 3-3 человека. Это было резонансное событие и воспринималось начальством как массовые уличные беспорядки. Помнишь, лет 5 назад?» «Помню, там кого-то шарфом чуть не задушили». «Громко сказано. Не задушили, его просто попытались снять, но неудачно». Иван вынул из пачки сигарету, закурил и открыл окно. «Ой, прости, ты не против?» Он снова посмотрел на Алину. «Нет, врачи – одна из самых курящих профессий, особенно среди женщин», – ответила она. «Ты куришь, что ли?» – искренне удивился Иван. «Саня, ты слышал признание этой малолетки?» «Она не курит», – Александр улыбнулся. «Я не курю, но табачный дым меня не раздражает». Алина уставилась в экран телефона, выбирая ссылки на запрос о зеленых покойниках. Иван заехал в город и включил на перекрестке поворотник направо. «Нам прямо», — Александр указал рукой вперед. «Твои переехали, что ли?» — удивился напарник. «Я съехала», — ответила Алина. «Пора уже сепарироваться от родителей». «Сепарироваться?» — Иван искренне рассмеялся. «А сепаратор взяла с собой». «Даже у зеленого покойника чувство юмора лучше твоего», — пошутила Алина на грани. «Может, позовешь на чай как-нибудь?» — предложил Иван, не спуская с девушки масляного взгляда. «Вряд ли». Иван не стал комментировать ответ. Едущая впереди колымага заставила его резко затормозить, чтобы не столкнуться. «Вот старый пердун!» — выругался он зло. «Когда у них уже права начнут отбирать?» «Остановись здесь, мне нужно зайти в магазин», — попросила Алина. На самом деле она не хотела, чтобы Иван даже примерно знал, где она живет, уверенная, что он точно использует шанс подкатить. Машина встала в карман. «Спасибо вам, хорошего вечера», — Алина открыла дверцу. «Лене и племяшкам привет». «Передам. Жду завтра твою версию про зеленый труп», — напомнил Александр напоследок. «Попробую нарыть». Алина закрыла дверь. Пошла через парк с наслаждением, вдыхая свежий лесной аромат. Вышла на соседнюю улицу и зашла в магазин. Купила домой продукты с запасом на неделю. Прошлась немного и посидела у фонтана, упиваясь теплым августовским вечером. Матери с маленькими детьми высыпали на улицу, заполонив пространство вокруг нее. Было шумно, но одновременно уютно и спокойно. Алина понаблюдала за детьми, думая, что уже и ей пора бы обзавестись ими. Кандидат для их совместного производства все никак не находился. Тот не умен, тот не складен, тот слишком беден, тот вызывающе богат. Она хотела, чтобы они были друг с другом, как два носка, одинаковые до мелочей. Но выходило так, что второй носок завалился за барабан стиральной машинки и никак не хотел находиться. Алина зашла в квартиру-студию, снимаемую второй месяц, и с порога включила телевизор. С трудом переносила тишину, напоминающую про одиночество. Увидела в отсвете солнца, падающего на комод, слой пыли. Так не хотелось наводить порядок, но боялась, что хозяйка квартиры, установившая испытательный срок, явится внезапно. Рассовала продукты по шкафам и холодильнику, выпила кофе и взялась за уборку. «Не, большую квартиру покупать не будем». Алина вытерла со лба пот. Уборка была окончена, когда на улице начало темнеть. Помылась под душем и села за компьютер. Набрала позеленение кожной ткани трупа после контакта с солнечным светом. Вылезло огромное количество ссылок по судебной медицине без темы зеленых трупов, и только одна была конкретно про трупную зелень. Алина открыла ресурсы и сразу поняла, что это не их случай. Там покойники окрашивались в привычный для них бледно-зелено-серый цвет, а у них был яркий, сочный, как на химикатах. Поискала про яды, вызывающие посмертные эффекты позеленения тканей, но в открытом доступе не нашла ничего похожего. Чаще всего ее отправляли к веществу солонину, ядовитому и образующемуся под солнцем проявляющемуся позеленением клубней, но только у семейства посленовых и картофеля в частности. Вероятность того, что труп человека был способен производить солонин, оказавшись на свету, являлась сказочно-фантастической. Алина поняла, что случай уникальный, и будет правильнее дождаться результатов экспертизы, чем строить гипотезы на ровном месте. Она выключила компьютер и потерла ладонями уставшие глаза. С улицы донеслись девичьи крики. Она выключила свет в комнате и открыла окно. Группа молодежи, скорее малолеток, громко выяснила отношения, не стесняясь оскорблять друг друга на весь район. «А ну, заткнулись!» — раздался громкий мужской окрик. Ему в ответ понеслись маты. «Я все записываю. Завтра вас всех по голосам определят и поставят на учет», — пообещал мужчина. Он получил еще порцию мнения о себе. Через минуту открылась подъездная дверь, и из нее выскочил тот самый мужчина с длинным предметом в руках. Молодежь с воплями и смехом растворилась в темноте дворов. «Поубиваю, кого найду!» — пригрозил мужчина. Угроза была пустой. Мужчина посидел на скамье перед подъездом пару минут и зашел внутрь. Алина закрыла окно и легла спать.